Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие воскресное о злых виноградарях, эту очень яркую притчу, мы все хорошо знаем, она в немногих словах раскрывает судьбу Израиля и не только его, но прежде всего Израиля. Виноградник, который насадил Господь, возлюбленный виноградник, как говорит пророк Исаия, есть Израиль, а господин виноградника – сам Бог. И Бог отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог-виноградник, пророки – одних из них избивают, других убивают. А Господь долготерпеливый и многомилостивый снова и снова посылает слуг, чтобы устыдились виноградари того, что делают, и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого посылает господин виноградника, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. И вот мы видим, что совершается самое страшное. Самое страшное заключается в том, что люди, которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Вся притча именно этим поражает. Они ищут убить Сына Божия не потому, что они не знают, что Он Мессия, а потому что знают, что Он Мессия. Тут нет никакой путаницы, каких-то случайных, ошибочных совпадений. Они точно знают, что Он собой представляет, не сомневаются в Его чудесах, видят силу Божию, которая в Нем действует. И именно от того, что они знают, что он не лже-мессия какой-нибудь, а подлинный мессия, они ищут убить его. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Мы с вами часто слышим о той свободе, которая сейчас проповедуется в мире, как о новом всепобеждающем учении 21 века. Это та самая свобода, когда человек хочет, чтобы Бог ему не мешал, чтобы Бога можно было изгнать из своей жизни, убить в конце концов и остаться с дарами, полученными от Бога. Суть этой свободы заключается в том, что человек, говорят они, если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Вот о какой свободе сейчас идет речь во всем мире, и вот какую свободу насаждают сейчас у нас в стране. Ради такой свободы совершилось злодеяние, о котором мы слышим сегодня в Евангелии. Но зная это пророчество, которое исполнилось, когда первосвященники и книжники, фарисеи, взяли Христа и предали Его на смерть, мы должны знать также и то, что все продолжается до последнего раскрытия, как в истории израильского народа, так в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. И в случае, когда народ богоизбранный направляет свои исключительные дары на земное, этот народ может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, как они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как они хотели осуществить свое мессианство. И завладев всем, они хотят и религию, и Бога приспособить под себя. Не только распространяя лжерелигии, но и приспосабливая истинную религию под себя, чтобы все служило свободному от всяких запретов человеку. Приходят к нам так называемые проповедники Христовы и говорят: «Оставьте вы это православие, идите к нам, у нас гораздо лучше, у нас свободнее относятся к таким-то и таким-то вещам». Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была заповедана нам, и не дать ни тайны веры, ни заповеди Божией приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что мы, православные христиане, являемся как раз тем народом, который ждет, когда придет господин виноградника и отдаст ему этот виноградник, и наш виноградник принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная о тайне Его смерти и воскресения, причастные благодати Христовой Церкви, не живем по нашей вере, мы сознательно отвергаем Бога. Не потому, что мы не знаем, а знаем и отвергаем. Зная путь Божий, избираем свободно и сознательно свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — тот самый сделался главой угла. От Господа бы сей, и издивен в очи всех наших». В течение всей истории происходит это отвержение Христа. Мы видим попытки уничтожить Его, истребить Его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит, судья и царь мира. Было время, когда в христианском государстве появился император-отступник по имени Юлиан. Он хотел повернуть историю вспять и вновь насадить культ язычества, сокрушив христианство. Но все кончилось его полным поражением. Его последние слова были: «Ты победил, галилеянин!» И эта война Юлиана и тех, кто был Юлианов, начиная от Юлианова Ленина и всех других, кто Юлианов сейчас, продолжается. Она продолжается в отступничестве и в открытой войне против Бога, Церкви Его и святых заповедей Христовых. Но Господь говорит, что всякий, кто приткнется об этот камень, разобьется, а тот, на кого этот камень упадет, того он сокрушит. Святые отцы говорят, что речь идет здесь о двойном падении, которое ожидает каждого человека, всякий народ, если это произойдет с ним. Камень – это Христос и заповеди Его. И, конечно, в мире все делается, чтобы человек приткнулся о заповедь Божию, то есть не признавал заповеди и жил так, как ему хочется. Но это подобно попытке пробить головой каменную стену. И это кончается беснованием, которое завершается полной гибелью человека. Святые отцы говорят, что могут быть падения и соблазны, как бы по неведению, когда человек притыкается об этот камень. Но бывает и сознательное противление Христу, когда этот камень, можно сказать, уже падает с небес. Камень, который есть Христос, всей правдой, всей любовью Своей падает на всякую неправду, на всякое сознательное отвержение правды и любви и сокрушает таких людей, и такие народы? Где Израиль со всем его могуществом? Что осталось от него? Как будто снова он сейчас укрепляется. Но логика истории та, которую Господь уже показал. Что стало и что будет с нашей Россией в свете этих слов Господа? Господь предупреждает нас сегодня, что страшно, конечно, приткнуться о камень заповедей Божьих, но бесконечно страшнее, когда это становится нашим окончательным выбором, когда мы принимаем сторону того, кто обладал некогда всеми дарами Божьими, был Деницею, ангелом света, а стал падшим ангелом, тьмою и врагом Божиим. Не существует никакой середины для каждой души человеческой, для каждого народа. Таинственно совершение путей Божьих в истории, и одновременно оно слишком явно и очевидно. Горе тому, через кого соблазн приходит, говорит Господь, и не меньшее горе тому, кто без сопротивления поддается соблазнам. Но всякому, кто устремляется строить жизнь по правде Христовой, подается неодолимая крепость от Господа и радость, которую никто не может отнять. Аминь.